и в частности обсуждать методы композиции. Вместо этого Гайден жаловался Моцарту, как ему плохо живется при дворе графа Эстергази, в скучном месте, тогда как Вольфганг уверял, что Гайдену повезло хотя бы в одном, он имеет обеспеченный доход. Денежные вопросы, казалось Пухбергу, занимали обоих композиторов гораздо больше, нежели его самого. Однако стоило прозвучать первым аккордом, и Вольфганг застыл, словно статуя, а Гайден даже закрыл глаза. Пухберг тоже притих, хотя ему о многом хотелось расспросить друзей. После репетиции Гайден сказал: «Вольфганг, вы великолепно умеете использовать вокальные данные певцов. Вам следует радоваться и гордиться собой». Вольфганг просиял, повернувшись к Пухбергу, с таким видом, словно мнение купца он ценил так же, как мнение Гайдена, он спросил: «А что думаете вы, Михаэль?» «Чудесная музыка. В ней столько чувства, столько любви, хоть текст и легкомыслен. Я полагаю, опера понравится императору». «Если он хоть немного соображает, — пробормотал Гайден, — тогда нашему дорогому другу станет полегче. К сожалению, все в этом мире преходяще, — пожалуй, — сказал Вольфганг, — за исключением музыки. Она не подвластна времени, и если она хороша, ей уготована вечная жизнь». Вошел до Понта и порывисто обнял Гайдена, приветствуя почетного гостя. Либреттист кивнул Пухбергу и сказал, обращаясь к Вольфгангу: «Генеральная репетиция прошла блестяще. Премьера состоится 26-го. На сей раз уже определенно». На следующий день после премьеры, так поступают все, 27 января 1790 года, Вольфгангу исполнилось 34 года. На премьере император сказал до Понте и Вольфгангу, что эта опера Буффа понравилась ему больше всех остальных их совместных сочинений. «Музыка просто восхитительна, и сюжет веселый и забавный», — похвалил император. Вольфганг на этот раз ему поверил, потому что действительно получил за свою оперу 200 дукатов. Иосиф распорядился дать 15 спектаклей и намекнул, что в скором времени понадобится еще опера в таком же роде. Вольфганг был вне себя от счастья. После стольких лет тяжелой борьбы за существование, император, наконец, уверовал в его талант оперного композитора. Через 3 недели Иосиф II скончался, и все постановки оперы на время национального траура были отменены. Леопольд, правитель Тосканы и брат Иосифа II, сменил его на троне. В Вене ходило множество всяких слухов о переменах, предстоящих в придворном музыкальном мире. Новый император не одобрял большинство назначений Иосифа, и Вольфганг лелеял надежду, что при дворе Леопольда для него найдется лучшее место. Когда миновали месяцы траура, в придворном театре было назначено 5 представлений оперы «Так поступают все». Вольфганг подал петицию арцгерцогу Франциску, наследнику Леопольда и его любимцу, который в прошлом весьма одобрительно относился к музыке Вольфганга, с просьбой назначить его на место помощника придворного капельмейстера. Он указал в петиции на свой опыт в сочинении духовной музыки и предлагал свои услуги королевской семье в качестве учителя музыки. Петиция его была оставлена без внимания. Вольфганг продолжал получать каждые 3 месяца свое жалование, но на жизнь не хватало. 200 дукатов, полученные за новую оперу, быстро ушли на расплату с долгами. Вольфганг пытался найти учеников, но никто не проявлял желания брать у него уроки. Он сочинил 2 струнных квартета. Артария обещал их продать. Однако желающих купить их оказалось так мало, что вырученная за проданные экземпляры сумма не покрыла даже расходы по переписке партитуры. В конце концов, Вольфганг вернулся к Генделю и стал сочинять для Ван Свитена новый аккомпанемент к празднику Александра и оде святой Цицилии за ничтожное вознаграждение. Констанца снова заболела, ей помогали лишь лечебные ванны в Бадене. и, несмотря на долги, Вольфганг постарался послать ее туда на все лето.